Поиски оказались куда труднее, чем они рассчитывали. На часах было уже 7, когда они вышли из склада, отказавшись от попыток найти что-то внутри. Дождь все еще не начался, но солнце уже не было видно, и темнота сгустилась настолько, что казалось, без фонарика не обойтись. «Гад! Наглый старый алкоголик!» «Ну, старым я бы его не назвал». «Что? Ты заступаешься за этого наглого пьяницу?» Парень криво усмехнулся, глядя, как она пинает опорный столб склада, срывая злость. «Знал, что ты так скажешь, но... он все-таки помог нам найти палку, которую я до сих пор в глаза не видела. А вот почему я предлагала вытащить вон ту штуку и долбануть ею». «Но эта штука – дренажная труба кондиционера. Он точно не одобрит, если мы возьмем и выдернем ее». «И почему нас это должно беспокоить?» «Должно!» Засмеялся парень, доставая два фонарика из кофра Хондочки и передавая один из них девушке. «Как там наш арбуз?» Пробормотал он и, постучав по нему пальцем, извлек приглушенный, но раскатистый звук. Это означало идеальную спелость. Без сомнения, в самый раз было бы съесть его сегодня-завтра, а то переспеет. Если они ничего не найдут, придется разделать его вручную. А вдруг парень вспомнил о грузовике, стоявшем перед складом. Он задумался на мгновение, застегивая молнию на кофре. «Ну так что нам теперь делать?» «Может, поищем в том грузовике?» «Грузовике? А, который снаружи?» «Должно быть, его до сих пор не разгружали», — уверенно заявил парень, к удивлению склонивший голову девушки, молча проследовавший за ним. Когда они направились к грузовику, закрыли за собой ржавую металлическую дверь, занавеска, выгораживающая угол с постелью, слегка колыхнулась. Стемнело уже настолько, что парень включил фонарик. Издалека грузовик выглядел вполне обычным, но вблизи оказался куда больше, чем они ожидали. Блестящий серебром кузов сильно выделялся на фоне разрушающегося склада. О том, что грузовик стоял здесь почти без дела, говорили и почти чистые шины. «Похоже, он из проката. Видишь отметку на номерном знаке?» Так этот мужик взял его в аренду? Странно. Очевидно, чтобы что-то перевезти. Скорее всего. И если на то пошло, срок аренды уже истек. Так что он преступник». Они обошли грузовик вокруг, рассматривая его, и обнаружили, что кузов не закрыт на замок. Что внутри, они не знали, но пара догадок у них была. Все-таки взятый на прокат и загруженный чем-то грузовик стоял у склада, предназначенного для сборки чего-то. «Так, в грузовике то, что должно было лежать в центре склада?» «Думаю, да. Если нет на складе, значит здесь», — пояснил он и схватился за ручку. Вскочив на подножку, он изо всех сил дернул двери, и те с тихим скрипом распахнулись. Дернув слишком сильно, парень чуть не упал, но удержался за створку, сохранив равновесие. «А? Что это?» «Это, наверное...» Парень потерял дар речи. Но не потому, что увиденное разочаровало его. Наоборот, оно превзошло все его ожидания. Парень и девушка, словно завороженные, поднялись в кузов. Холодный луч его фонарика ослепил нутро грузовика и отразился в полупрозрачной пленке, обтягивающей вытянутую плоскость. Хотя и небольшой толщины, в длину эта снежно-белая конструкция занимала весь кузов 4-тонного грузовика. А в гармоничной игре света и тени тщательно сделанный, но простой материал поверх изящных изгибов смотрелся очень элегантно. «Не прикасайтесь!» Резко обернувшись, они увидели все того же мужчину. Девушка слегка нахмурилась. Она настороженно относилась к нему после его напыщенной речи при их первой встрече. Она спрыгнула с погрузочной платформы, но парень почему-то все еще стоял там. Мужчина повернулся к нему и бросил на парня мрачный и немного блуждающий после выпивки взгляд. «Ты знаешь, что это такое?» «Да, летательный аппарат на мускульной тяге. Причем для полетов на большие расстояния», — не задумываясь, ответил парень, заставив мужчину закрыть рот. «Точно. Этот плоский длинный объект был несущим крылом мускулолёта, полупрозрачным благодаря полимерной пленке, которую для уменьшения веса использовали вместо обшивки. Обычно каркасы были черными, потому что изготавливали их из стеклопластика. Но каркас этого самолета был белым. Точно. Специально для беспосадочного перелета через Ла-Манш. Туда и обратно. Ничего себе! Парень снова повернулся к кузову. Размах крыльев обычного мускулолета не превышал 30 метров. Но у этого только одно крыло было почти 20 метров в длину. Он, несомненно, предназначался для дальних полетов. «Так вот, чем вы тут занимались!» Выдохнув, сказала девушка и отошла от грузовика. Теперь она все поняла. Что-то, однако, беспокоило ее, и она остановилась. «А? А почему вы решили собирать его так далеко от Ла-Манша? Не летать же в Англию прямо из Японии, верно?» «Для испытательного полета. Ла-Манш разделяет Англию и Францию, так что просто получить разрешение на полет уже проблема. Я не настолько глуп, чтобы сразу перейти к главному действу», — ответил он, лениво почесывая затылок. «Тогда почему он еще не собран?» «Потому что все мои коллеги исчезли в тот же день, когда мы прибыли сюда», — прошептал он, отчего она потеряла дар речи. «На полпути к завершению проекта болезнь поразила всех нас. Почти все бросили работу. У остальных ее просто не было. И трудились над самолетом, живя на пособие. Но в конце концов мы кое-как собрали все нужные детали», — равнодушно пояснил он, и девушка невольно отвела глаза. «Я единственный, кто дотянул до сих пор. Правда, в каком состоянии? Эй, щенок, может, слезешь уже оттуда?» Но парень никак не отреагировал. «И почему ты не хочешь полететь?» С высоты платформы, словно и впрямь презрительно, парень поглядел на мужчину. «Я не хочу, а не могу. Невозможно собрать его в одиночку. И начнем с того, что это не твое дело». Парень напряженно вздохнул и сказал. «Отлично, тогда разберем его и найдем что-нибудь для арбуза». Предложение было возмутительным. «А?» Воскликнула девушка и первой поставила под сомнение его здравомыслие. «Ты хоть слышал, что он только что сказал? Парень, это же ценный самолет! Результат совместной работы этого пьяницы и его коллег, понимаешь?» «Если никто не поднимет его в воздух, по-моему, просто мусор». Девушка будто кожей ощутила вспыхнувший в мужчине гнев. Сглотнув, она отступила на шаг. «Щенок! Да ты хоть представляешь, через сколько трудностей мы прошли, пока строили его?» «Нет. Но могу догадаться. Смастерить что-то настолько удивительное, безо всяких спонсоров, должно быть невероятно трудно». «Тогда прекрати». Парень резко оборвал его. «Но ты же не полетишь на нем, ведь так? Ты сказал, что мы можем брать все, что не используется. А это ты как раз не используешь, верно?» Мужчина хранил молчание. «Так и оставить его здесь. Значит, похоронить все ваши труды. Если эта штука все равно здесь гниет, уж лучше мы разберем ее и найдем, чем раздолбать арбуз». «Не мели чепухи!» Ошарашенная его криком, девушка отступила еще на шаг. Хоть ее девизом и было «Ссора! Ура! Давай, давай!», она не знала, как отвечать на справедливое возмущение. Парень намного лучше нее умел по-настоящему задеть противника. «Чепухи? Правда? Гораздо ерундовее оставить его выдерживаться в грузовике. Мы же не о вине говорим все-таки». Парень зло улыбнулся, и лицо мужчины исказилось. «Тогда что мне, по-твоему, делать?» «Ну что ж, не лучше ли всего использовать его по назначению?» «Что? Поднимем его в воздух?» У мужчины отвисла челюсть, да и девушка казалась удивленно озадаченной. Провокационные нотки внезапно исчезли с голоса парня, и он улыбнулся, словно разговаривая с хорошим другом. «Вам же нужна помощь, чтобы собрать его, так? Вы теперь не один. Всего нас тут трое». Мужчина разжал кулак и глянул на самолет. «Ты говоришь мне лететь самому, хотя все мои товарищи исчезли?» – прошептал он. Парень криво усмехнулся. «Ну, конечно. В любом случае, место там лишь для одного. И вы не забыли, что вы один из этих товарищей? И все равно отправляться к Ла-Маншу уже слишком поздно. Нет смысла взлетать, понимаешь? Ах, исчезают все с разной скоростью. Но вы явно в терминальной стадии. К тому же довольно сложно добраться до Дувра даже при изрядном везении. Учитывая, что сейчас творится в мире. Мы так старались, потому что хотели побить мировой рекорд перелета Ла-Манша. Если устроить полет здесь, это не будет значить ничего. Да и чего бы я ни достиг, все исчезнет вместе со мной. Он, казалось, говорил сам с собой, а не с парнем. Скорее всего. Но незачем отказываться от своих планов на завтра, только потому что послезавтра можешь умереть, так? Сделаем тестовый полет, как и запланировано. Хоть главного полета и не будет? Да. Это в 100 раз лучше, чем не лететь вовсе. Парень спрыгнул с подножки и встал рядом с девушкой. И какую выгоду ты надеешься из этого получить? Ну, в обмен на нашу помощь поделитесь с нами топливом и едой. Не особо раздумывая, ответил парень к удивлению мужчины. Понятно. Значит, все-таки не бескорыстно. И в первый раз он сверкнул улыбкой. Он едва-едва приподнял уголки губ, так что даже не ясно, можно ли это было назвать улыбкой, но первый раз с тех пор, как они встретились, его лицо посветлело. «Похоже, ты только что подрядил нас на тяжелую работу без моего согласия, а?» «Прости!» Он морально подготовился к тычку другому в бок, но, как оказалось, недооценил масштаб последствий. Девушка заломила парню правую руку, резко выкрутила и надавила ему на ребра. «А теперь послушай-ка. В отличие от тебя, я не увлекаюсь самолетами, поэтому понятия не имею, как все это собирать. Усёк?» «Хорошо. Я тоже не знаю. Но я не говорю, что они мне не интересны, понимаешь?» И она избавила парня от адских мук. Пока он разгибался после приступа судорожного кашля, девушка с улыбкой прошептала. «Вот это да! Самолет!»